У мертвых собственный язык, у них другие имена, другое небо на глазах и та же самая война любимая, что я сказал. У мертвых собственный язык, другое небо на глазах, за ними по небу бежит. У мертвых собственный язык, у них другие имена, там ты, она и у нее. Коса тобой заплетена, и имя бывшее мое перебирает рот ее.